За прудом отсюда видна была платановая аллея, которая шла к двубашенным воротам южной внешней стены, открывавшим с этой стороны непосредственный доступ к благословенному Потифарову дому. Плодовый сад со своим маленьким, полным подпоченной воды бассейном продолжался и к востоку от пруда, а дальше шел виноградник. Были здесь и приятные глазу цветники по обеим сторонам платановой аллеи и вокруг беседки. Чтобы подвести тучную землю, необходимую для столь пышного цветения в этих бесплодных прежде местах, детям служильни египетской пришлось пролить много соленого пота. Беседка со стороны пруда совершенно открытая, с маленькими красно-белыми колоннами по обе стороны входа, была весьма благоустроена и представляла собой укромно изысканный уголок, равно удобный и для того, чтобы наслаждаться созерцанием красот сада в уютном одиночестве, и для того, чтобы вести задушевные беседы или просто коротать время вдвоем, как о том свидетельствовала шашечница, видневшаяся на подставке в сторонке. Белые стены были покрыты веселыми, очень живо написанными картинами, среди которых имелись красочно-нарядные подражания венкам и гирляндам из васильков, желтых цветов персика, виноградных листьев, красного мака, белых лепестков лотоса и отдельные, опять-таки, очень живые сцены. То стадо ослов, крик которых, казалось, доносился до слуха, то фризон, вареница жирногрудых гусей, то зеленоглазая кошка в камыше, то спесивые светло-бурые журавли, то люди, закалывающие животных и несущие в жертвенном шествии говяжьи ножки и птицу, то еще какая-нибудь другая услада для глаз. Выполнено все это было великолепно, с таким радостным, умным и слегка насмешливым отношением к натуре, такой смелой и все же благочестивой рукой, что поистине хотелось, рассмеявшись, воскликнуть: «Ах, какая чудесная кошка! Бог ты мой! Какой надменный журавль!» Но при этом с устремленности в какую-то более строгую и более веселую сферу, в какое-то царство небесное высокого вкуса, царство, которому Иосиф, чьи глаза неотрывно глядели на стены, не смог бы найти определение, но которое было ему хорошо знакомо. То, что улыбалось ему с этих стен, было культурой и поздний потомок Авраама, младший из сыновей Иакова, отличавшийся некоторой суетностью, склонным к сочувственному любопытству и падкий на мальчишеские триумфы свободы, наслаждался ею с тайной оглядкой на слишком уж непреклонного в своей вере отца, который, конечно же, не одобрил бы такой кумиротворной мазни. Это, думал Иосиф, очень красиво. И ты примирись с этим, старый Израиль. Ты не брони того, что создали в суетности своих игривых усилий и своего изощренного вкуса сыновья Кеме, ибо, возможно, что это угодно самому Богу. Погляди, я с этим в ладу и нахожу это прелестным, хотя в крови моей и живет тайное сознание, что возносить сущее на небо тонкого вкуса не так уж необходимо и важно, важнее божественная забота о будущем. Так думал он про себя. Убранство домика тоже было исполнено небесного вкуса. Изящно продолговатый диван из черного дерева и слоновой кости с ножками в виде длинных лап, покрытый подушечками, а также шкурами барса и рыси. Широкие кресла со спинками, золоченые искусного теснения кожи, украшенные вышитыми подушками, а перед креслами мягкие скамеечки для ног. Бронзированные курильницы, в которых тлели драгоценные благовония, но, будучи по своему убранству уютным жилым помещением, эта беседка была также молельней, домовым капищем, ибо на скамье эмпоре у задней стены, среди принесенных им в дар букетов цветов, стояли маленькие серебряные терафимы с венцами богов на головах, а разнообразная культовая утварь показывала, что им здесь служили. Чтобы быть наготове, Иосиф опустился на колени в углу у входа, поставив покамест угощение перед собой на циновку, дабы поберечь руки. Вскоре, однако, он поспешно подхватил его и застыл, ибо в сад, шаркая остроносыми сандалиями, вошли Гуйи и Туйи. Обоих поддерживали под руку дети-слуги.